Глава 5. Экзамены. С самого утра направился на спортивную площадку на школе. Сейчас был конец лета, поэтому занятий еще не было, а это значит, что мне никто не будет мешать. Да и кому здесь было в 6 часов утра? Выгуливать собак на территории школы наконец запретили. А люди, которые торопились на работу, проходили мимо и не обращали внимания на мои занятия. Чем не идеальные условия, чтобы потренироваться и проверить свои силы? Начал с разминки и растяжки, а затем перешел к брусьям. Да, Михаил хлипковатый парень. Конечно, подготовка есть, но в мои годы уровень подготовки был куда выше. Сделал подход на брусьях и спрыгнул на землю, чтобы отдышаться. Тяжело. А что у нас с подтягиваниями? Первые 6 раз подтянулся без проблем, а затем почувствовал напряжение в мышцах. Ну-ка. 10, 11. На 12-й попытке голова закружилась, а в глазах потемнело. Я расслабил пальцы и спрыгнул с турника, но ватные ноги не удержали, и я мешком рухнул на землю. Это что еще такое? Никогда такого не было. Зрение вернулось буквально через пару секунд, а голова перестала кружиться, но ситуация вызывает беспокойство. Как мне пройти физподготовку в таких условиях? Да ладно подготовку. Как мне в космос лететь? А если снова повторится? С подтягиваниями решил завязать и отправился бегать. Со скоростью у Михаила было неплохо, а с выносливостью вообще все отлично. 10 кругов вокруг школьного стадиона пробежал за 14,5 минут. И это я еще особо не старался, памятуя о случае на турнике. Мокрый от пота, но довольный результатом, отправился домой. После душа устроил себе крепкий завтрак. Энергии должно хватить на первую половину дня до самого обеда, поэтому нужно приучать себя к комплексным завтракам, а не быстрым перекусам. Мышцам работу задали. Теперь можно и поработать мозгами. Обложился тетрадями и книгами, даже на компьютере открыл учебное пособие по подготовке к экзаменам и принялся штудировать математику. Дроби, параболы, гиперболы, пределы. Голова шла кругом от попытки пройти все сразу. По-хорошему, нужно было начинать подготовку еще месяц назад, а не пытаться заскочить в последний вагон. Уже после полудня сделал себе небольшой перерыв и немного полетал на симуляторе. Но продолжить подготовку не успел, потому как от важного дела меня отвлекла Даша. «Миш, поможешь забрать Вику с занятий?» — попросила девушка, как только я поднял трубку. «Занятие? В воскресенье?» «Малая ходит на рисование в Центр детского и юношеского творчества». «Это же через весь город ехать!» «Вот и я о том. Вдвоем было бы веселее и не так страшно». Хотел было отказаться, но потом прикинул, что мне предстоит вернуться к изучению математических функций, и решил прогуляться еще 2 часа. Небольшой перерыв мне явно не помешает. «Идет, скоро буду». В ту сторону пришлось ехать на маршрутке, потому как мы уже опаздывали к положенному времени. Зато обратный путь мы проделали пешком. Маленькая ягоза законючила и уговорила нас на пешую прогулку домой. «Последние теплые деньки, а мы будем ехать в душном автобусе? Это просто преступление!» — процитировала чьи-то слова маленькая ягоза. «Это кто сказал?» — мгновенно заинтересовалась Даша. «Лариса Степановна, наша учительница по рисованию», — призналась Вика. Малышка пробежалась по аллейке и остановилась возле клумбы с цветами. «Даш, а можно я маме букетик сорву?» «Нельзя. Эти цветы здесь специально посадили», — ответила девушка. «Но они ведь такие красивые», — принялась упрашивать сестру малышка. «Вик, почему с тобой столько проблем?» Даша закатила глаза, подошла к сестре, взяла ее за руку и оттащила от клумбы. «Привыкайте. Скоро свои дети пойдут, а вы уже подготовленные, потому что на мне потренировались». «Ну что за ягоза? просто ходячий набор штампов и фраз, оброненных взрослыми. Дети ведь, словно губка, впитывают наши слова и поступки, даже если мы этого не замечаем. А Вика не просто впитывала, а учила наизусть высказывания взрослых и пыталась вставлять их при любом удобном или даже совсем неудобном случае. «Девчонки, а давайте примем компромиссное решение», — предложил я, пока ситуация не развелась до ссоры. «Пока будем гулять, купим вашей маме маленький букетик цветов у бабушек. И маме будет приятно, и бабушки будут довольны. Они ведь выращивают эти цветы у себя на даче и делятся ими с другими. И потом лишняя копейка им не помешает». «Да, мне нравится эта идея», — закричала малышка и затанцевала вокруг нас с Дашей. «Миш, ты точно уверен в выборе профессии?» — задумалась девушка. «Тебе бы на дипломата поступать». «Поверь, это не для меня», — успокоил я девушку. «У меня нет качеств, которые нужны дипломату». «Это каких же?» — удивилась Павлова. «Я слишком прямолинейный и всегда говорю то, что думаю. В дипломатии так нельзя». Мы прогулялись до площади Победы, где вниз по аллейке сгрудились бабушки. Чего здесь только не было. Фрукты, овощи, цветы, старые сервизы, украшения. Некоторые люди продавали вещи ради того, чтобы заработать лишнюю копейку и выжить. Другие торговали для удовольствия. «Внучата, возьмите что-нибудь», — взмолилась бабулечка, которая по внешнему виду едва сводила концы с концами. Пусть она была одета бедно, но во все чистое. «А что продаете?» — немедленно заинтересовался я. «Чебрец, репешок, ромашку. Заваривайте и пейте на здоровье. От кашля, простуды и других болезней помогает. Все в поле за городом насобирала. На даче». Дачи располагались далеко от завода, и воздух там был чистый, насколько он вообще может быть чистым в сегодняшнем мире. «Сколько за все?» — поинтересовался я, потянувшись за кошельком. «Миш, ты серьезно будешь это покупать?» — удивилась Даша, но я ей не ответил. «А сколько дадите?» — махнула рукой бабушка. «Возьмите», — протянул я бабуле 500 рублей и сгреб в охапку три маленьких пучка растений. «Вы что? Это очень много!» — попыталась запротестовать она, но я отмахнулся и пошел дальше. «Делать тебе нечего», — прокомментировала мою покупку Даша. «Напротив, Миша поступил очень благородно». Немедленно заступилась за меня Вика. И где только она таких слов нахваталась. Даже я не выражаюсь так высокопарно. Цветы мы нашли поблизости. Вика остановилась возле женщины, буквально окруженной букетами, стоявшими в наполненных водой горшочках. Каких только цветов здесь не было. Розы, ромашки, георгины, полевые цветы. Были здесь и причудливые цветы с большими бутонами, похожие на лилии, и совсем крошечные, но названия этих я не знал. «Давайте возьмем вот эти огромные ромашки», — предложила Вика. «Смотрите, здесь сиреневые, фиолетовые и белые лепестки». «Это астры», — снисходительно произнесла Даша. «Ну и ничего страшного, что астры. Маме понравится», — настаивала девочка. «Берем», — я протянул продавщице деньги, забрал цветы и передал их Вике. «Миш, спасибо, я отдам», — пообещала Даша. «Не стоит. Это небольшая благодарность от меня за вкусное угощение». Мы уже собирались уходить домой, когда я заметил худощавого парня, ютившегося у самого края ряда. На потрепанной скатерти были разложены нагрудные значки и медали. Я без труда узнал медали за отвагу и за боевые заслуги. «Эй, откуда это у тебя?» — спросил я, остановившись возле парня. «Это моего прадеда», — спокойно ответил продавец. «Мать хранила, а я решил продать. Не выбрасывать же. Прадеда все равно уже в живых нет». «Это совести у тебя нет. И ничего святого тоже», — произнес я. «Будь он живой, руки бы тебе оторвал за такое». «Слышь, не нравится, иди мимо и не отсвечивай», — нахмурился парень. «И сколько ты хочешь за это все?» «За медали по 5000, за значки по 1000 каждый». «Идиот! Это бесценные награды, которые наши предки заслужили ценой отваги, мужества и невероятных усилий. Нет в мире таких денег, которые можно было бы отдать за каждую такую медаль, а он продает их за бесценок. Неужели эти награды заслуживают того, чтобы лежать вот так, на расстеленной поверх травы скатерти? Нет, значки меня не интересовали. Часть из них вряд ли вообще принадлежала их прадеду. По большей части это были пионерские значки родителей этого недоноска, а вот медали было жаль. Я открыл кошелек и осмотрел содержимое. Денег оставалось всего 15 тысяч на две недели. Если сейчас выкуплю медали, жить будет практически не на что. Но поступить иначе я не мог. «Забираю обе медали», — произнес я и протянул парню деньги. Тот, без зазрения совести, отдал мне награды, повертел купюры в руках, посмотрел через них на солнце, довольно хмыкнул и спрятал в карман. Ко мне он потерял всякий интерес. Парень быстро сложил скатерть, закинул на спину и поспешил в магазин. Видимо, собрался тратить вырученные деньги. «Миш, зачем тебе медали?» — нахмурилась девушка. «Найду их владельца и верну. На обратной стороне каждой медали есть номера. Вот по ним вычислю, кому они принадлежат, и отыщу родственников». «А если они им не нужны?» — предположила Даша. «Или ты снова выйдешь на этого проходимца? Уже на следующий день он снова будет стоять здесь же с этими медалями. Тогда отнесу в музей. Такие вещи не должны валяться на земле и оставаться в руках негодяев». «Миш», — робко произнесла Вика, потянув меня за руку, — «ты настоящий мужчина. Если Даша передумает, когда я вырасту, то выйду за тебя замуж». «Спасибо на добром слове», — ответил я, не в силах сдержать улыбки. «Так, я не поняла», — послышался возмущенный голос Даши. «Это с каких пор меня записали в невесты?» «А что, вы зря вместе гуляете?» — парировала Ягоза. «Даша, ты иногда такая наивная». «Дома поговорим», — пригрозила девушка, и на этот раз Вика решила прикусить язык. Провел девчонок до самого подъезда и снова получил приглашение от Даши. Как бы ни было жалко отказываться во второй раз, но мне пришлось. Курс математики проштудирован еще не до конца, а экзамен уже завтра. Да и Павловой не помешает почитать что-нибудь перед экзаменом по биологии. Пожелав друг другу удачи, мы разошлись по домам. Сегодня мне предстояло много работы. Вернувшись домой, застал Лиду на кухне. Она как раз была занята дегустацией моей пюрешки с котлетами. Мое появление ее нисколько не смутило. «Миш, ты где пропадаешь? Ты ведь должен готовиться к экзаменам, а не прохлаждаться», — произнесла тетка, перейдя в нападение. «А ты должна за мной присматривать», — парировал я. «Вот я и пытаюсь это делать. Мне сегодня твоя мать звонила и волновалась. Вот я даже пораньше сегодня заглянула». «И что ты ей ответила?» «Что ты сидишь за учебниками весь день. Так что не подведи меня и марш учиться». «А чем ты будешь заниматься?» — поинтересовался я. «А у меня на сегодня важное мероприятие по работе». Лида подошла к окну, отодвинула шторку и помчалась обуваться. «Миш, закрой! Я опаздываю!» Тетя умчалась, а я закрыл за ней дверь и подошел к окну. У подъезда стояла все та же машина, которая забирала Лиду в прошлый раз. Интересно, что же за машинка такая? Порылся в интернете и нашел похожую модель. BMW 7 серии. Стоит 11 миллионов. А неплохо так Лида устроилась, что ее забирают на такой машине. Всех бы так на работу возили. В голову закрадывались дурные мысли, но я решил думать, что это ее начальник приехал, чтобы подвести. По крайней мере, буду лучше думать так, пока не узнаю наверняка. Хотел было заняться математикой, но из головы не шла эта история с медалями. Пойти в архив? Нет, в воскресенье они наверняка выходные. А если сделать запрос, то можно ждать пару недель, а то и месяцев. Кто знает, насколько быстро сейчас работают эти службы. Получить результат хотелось прямо сейчас. я решил использовать современные методы получения информации. Давай, интернет, выручай! Найти сайт архивного поиска не составило большого труда. Вбил туда номер медали и получил нужную информацию. Обе медали принадлежали Сердюкову Виктору Гавриловичу, призванному в Коммунарске в 1942 году. Теперь осталось лишь найти родственников ветерана. Прежде чем бить во все колокола и давать объявления в газеты, я решил поискать архивные фото, где мог быть изображен Виктор Гаврилович. Последние фото датировались 2017 годом. А вот и его семья на День Победы. Дочь, внуки и правнук. Зубы невольно заскрипели, когда я увидел на фотографии того самого парня, который торговал медалями прадеда. Да, на фотографии он был куда моложе, еще подросток, но взгляд уже испуганный и гадкий. Попробовать поискать других родственников и узнать, почему медали попали к нему в руки. Сомнительная затея. Но и нести в музей при живых родственниках нелепо. Решено. Как разберусь с экзаменами, займусь поиском кого-то адекватного из числа родственников Сердюкова. А пока меня ждет математика. Вечером созвонился с мамой и узнал о здоровье бабушки. К счастью, ее состояние не вызывало опасений. Если все пойдет хорошо, через недельку выпишут домой. Вот только самой ей оставаться никак нельзя. Чувствую, мама застряла в Таганроге надолго. А тут еще я с лишними тратами. Нет, нужно найти способ немного заработать, чтобы и самому продержаться на плаву, и помочь семье. Разумеется, разгружать вагоны идти неразумно. Так я только здоровье испорчу. А в моей ситуации это противопоказано. Должен быть более разумный способ. И мне нужно найти его в ближайшее время. Утром поймал себя на мысли, что волнуюсь. Казалось бы, простая формальность, я уверен в собственных силах, но все равно одолевает беспокойство. В этот раз на экзамен мне довелось ехать с Фоминым. У Даши биология начиналась на час позже, поэтому она решила ехать следующим рейсом. А может, после недавней прогулки решила не навязываться и немного отстранилась. Кто знает, что на уме у молоденьких девчонок. Это тот самый возраст, когда они очень мнительные и подвержены навязанным советам. Еще и в информационном поле полно всяких блогеров и коучей, которые вбивают в их головы различные комплексы и откровенно вредные идеи. И все-таки уже перед тем, как зайти в академию, я отправил Павловой сообщение с пожеланием удачи. «Мих, у тебя девушка появилась?» – обратил внимание Макс. «С чего ты это взял?» «Я такие вещи сразу замечаю», — ответил Фомин. «Ты чаще в телефон поглядываешь, постоянно ходишь задумчивый. Раньше за тобой такого не водилось». «А ты, стало быть, за мной следишь?» — сощурился я и внимательно посмотрел на Рыжего. На самом деле я волновался по другому поводу. Вот уж не ожидал, что Фомин, который только и думает о девчонках, заметит во мне перемены. В то время как Даша и даже родная тетка не обратили на это внимания, друг подметил странности в моем поведении. «Не сказать, что слежу, но после того случая на скалках присматриваю. Ты нас тогда до смерти напугал». «Спасибо за заботу», — отозвался я. «Просто все навалилось. В самый ответственный момент в моей жизни, когда решается судьба, у всех родных появились свои проблемы. Еще и эта неожиданная свобода. С одной стороны, я только рад, но с другой, забот стало куда больше». «Привыкай к взрослой жизни», — воскликнул Макс и хлопнул меня по плечу. Мы вошли в фойе академии и ненадолго потерялись от количества людей, которые толпились здесь, ожидая начала экзамена. А ведь мы приехали за полчаса до начала. Значит, абитуриенты еще будут прибывать. Минут за пять до начала экзамена в фойе буквально яблоку негде было упасть. «Следуйте за мной», — распорядился высокий мужчина и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Такая толпа просто не могла поместиться в одной аудитории, какой бы крупной она ни была. Поэтому нас разделили на две группы и отправили в разные части корпуса. Писать экзамен по математике нашей группе предстояло в просторной мультимедийной аудитории, в которой только недавно закончили ремонт. Большие окна пропускали достаточное количество дневного света, но на всякий случай включили освещение. На проектор и большой экран я почти не обращал внимания, было не до этого. Нас рассадили в шахматном порядке на расстоянии в пару метров друг от друга. В таких условиях рассмотреть хоть что-то в листках соседа было просто невозможно. «Итак, друзья, давайте знакомиться», — произнес мужчина, который встречал нас у входа в академию. «Меня зовут Валерий Дмитриевич Быков, и по всем вопросам, связанным с поступлением, вы можете обращаться ко мне. Сейчас каждому из вас вручат по два листа с тестами и еще по два пустых листа для черновиков. В чистовик нужно записывать только ответы, а все расчеты следует вести на черновых листках, которые тоже сдаются после экзамена. Если у комиссии возникнут какие-то вопросы касательно ответов, мы изучим черновик и примем решение, какую сумму баллов засчитывать за то или иное задание». В принципе, с условиями все было понятно. Трудности начались уже в процессе экзамена. Первые задания, по традиции, были легкими, а затем становились все сложнее. Я не торопился сдавать работу и расстался с листами только после того, как время полностью вышло. За час было очень сложно осознанно ответить на все 25 вопросов, но я постарался. Не уверен, что все сделал правильно, но комиссия рассудит. «Ты как решил задачку с двумя неизвестными?» — спросил Макс, когда мы вышли из аудитории. «Обе неизвестные равны нулю», — ответил я, полагая, что речь идет именно о том уравнении с подвохом. «Точно! Как я сразу не подумал!» — хлопнул себя по лбу Макс. «А я минут 5 возился с ним, пока не бросил. Ладно, что сделано, то сделано». «Странно. На первый взгляд, очень простое уравнение. Хотя, вот на таких простых вещах частенько и попадаешь впросак. Ответ кроется на поверхности, а ты все ищешь подвох. Я собирался ехать в академию завтра, чтобы узнать результаты экзамена, но Макс меня остановил. «Мих, тебе делать нечего. Зайдешь завтра на сайт часов в 11 и узнаешь свои баллы». Вот это, я понимаю, техника дошла. Конечно, теряется атмосфера, когда стоишь в толпе возле огромного листа и ищешь свою фамилию, поздравляешь друзей с успехами и поддерживаешь в случае неудачи. Но так гораздо удобнее. Не нужно тратить 2 часа времени на дорогу сюда и столько же на дорогу обратно. «Макс, ты домой?» – бросил я Фомину, но Рыжий отрицательно покачал головой. «Не, Мишка, меня ждут симпатичные девчонки. Я так натерпелся на этом экзамене, что нужно сбросить пар. Езжай без меня». Я пожелал удачи другу и отправился на остановку. Уже дома созвонился с Павловой и узнал, как у нее все прошло в университете. Даша едва не рыдала от переживаний, потому как волновалась из-за экзамена. Мы даже толком поговорить не успели, когда Даша распереживалась и положила трубку. Конечно, я мог бы отпустить эту ситуацию, но как же мир будет без Михаила, которому всегда больше всех надо? Нарыл дома немного шоколадных конфет и отправился к Даше во двор. Уже стоя под ее подъездом, написал короткое сообщение «Выходи». Буквально через пару секунд девушка выглянула в окно и помахала мне рукой, а еще через минуту выскочила ко мне в халате и тапочках. «Миш, не надо было, я в порядке», — ответила девушка, вытирая распухшие заплаканные глаза. «Ага, я вижу, в каком ты порядке. Угощайся», — протянул девушке конфеты. «Конечно, не красный мак и не мои любимые Мишка на севере, но тоже вкусные». Мы устроились на лавочке возле подъезда и делились впечатлениями от экзамена. «Спасибо, очень мило с твоей стороны», — ответила девушка. «Миша, пойдем к нам в гости. Мама пирог испечет». «Может, тогда к нам?» — предложил я и тут же осекся. Такие вещи неприлично предлагать девушке. Да и Лида может в любой момент наведаться. И пусть уже понедельник, кто знает эту вредную тетку. «А зачем куда-то идти, когда можно по лестнице подняться? Или ты мою маму боишься?» «Вот еще», — ответил я и решительно поднялся с лавки. «Пойдем». Домой я вернулся уже затемно и понял, что мне и самому нужна была эмоциональная разгрузка. Слишком уж много переживаний навалилось за последнее время, а в гостях и время незаметно пролетело. Правда, я хотел немного позаниматься физикой, но какие тут занятия, когда сердце не на месте? На следующий день я зашел на сайт еще в 8 утра, но результатов пока не было. Поставил автообновление страницы и ушел готовить завтрак. Есть результаты экзамена или нет, а жизнь на этом не заканчивается. Нужно двигаться дальше и работать в привычном режиме. Устроился с чаем и бутербродами возле компьютера и поглядывал на экран. Пока ничего. На телефон пришло сообщение от Даши. «Миш, я волнуюсь. Я все завалила. Меня никуда не возьмут». Набрал короткий ответ. «Не паникуй. Ты умничка. У тебя все получится». И отложил телефон в сторону, потому как сайт Академии обновился и появились результаты. Как же неудобно сделали. Я рассчитывал, что будут распределять студентов от высшего балла к меньшему, а они сделали список по фамилии. Чтобы найти свою фамилию, пришлось листать в самый конец списка. Вот, Чудинов. 91 балл из 100. Что же, достойный результат. Но я рассчитывал на большее. Где-то все-таки сплоховал. Зазвенел телефон, и я машинально поднял трубку, не глядя на экран. «Тебя можно поздравлять?» – спросил я, но никак не ожидал услышать ответ. «Ты читер! 91 балл!» – прокричал в телефонную трубку Фомин. «Пятый результат на потоке!» – поискал глазами Фомина, который располагался чуть выше меня, и понял причину удивления Макса. 71 балл. Надо же! А я еще расстраивался из-за своего результата. Оказывается, еще неплохо сдал. В любом случае, расслабляться пока рано, потому как впереди маячил экзамен по физике, а потом еще русский язык и физподготовка.